от нее не получали. Об этих фактах Лиза слышала множество раз. Она читала ужасные вещи в газетах. Она видела граффити на стенах своего дома. Ничто из этого ее не поколебало. Факты ничего не меняют, когда имеешь истинную веру. Она пыталась представить себе, что на самом деле случилось с Кейт. Кто мог похитить ее из школы? Пыталась вообразить злобного швейцара, дворника с инстинктами убийцы. И хотя ни один из этих сценариев не выглядел правдоподобно, она ни на секунду не заподозрила брата. Лиза нехотя вернулась к действительности, заметив человека, как будто бы заблудившегося в центре зала. К прилавку стояла очередь, поэтому она могла только наблюдать за его параличом посреди клубящейся толпы. Она увидела, как парень с шулерскими усиками нарочно толкнул его и обругал за то, что тот стоит на дороге. Фредди Меркьюри уверял всех, что они чемпионы. Лиза и заблудившиеся знали, что это не так. Глава 20. Курт-старший был требователен к поведению своих детей. Все родители в микрорайоне считали Курта и его сестру образцовыми детьми, вежливые, спокойные, чистые. Курт-старший был человек молчаливый. Он, как почти все мужчины вокруг, потерял работу, когда изменилась экономика. Первым закрылся газовый завод, за ним коксохимический, потом другие предприятия, в том числе большой станкостроительный завод, где работал Курт-старший. В отличие от большинства, Курт-старший сумел найти другую работу на производстве, как он говорил, настоящую работу. Он вставал в 4:30 утра, садился в автобус и 2 часа ехал до фабрики на окраине Бирмингема. Он был человек старой закалки, работящий, вежливый с женщинами, требовал, чтобы дети уважали старших, никогда не ходил по магазинам с женой. Мать Курта, Пат, по натуре более мягкая, во всем полагалась на мнение мужа. На каждую просьбу ответ был один — надо спросить у отца. Все решал Курт-старший, и решение не обсуждалось. Семья боялась его. Он обожал музыку кантри и к ней относился с такой же угрюмой основательностью, как и ко всему остальному в жизни. Каждую пятницу вечером он вел жену в клуб рабочих, где все наряжались в ковбойскую одежду и танцевали под песни Джима Ривса и Пэтси Клайн. Курт-старший не видел в этом переодевании ничего легкомысленного, и перед выходом сам сосредоточенно гладил свою черную ковбойскую рубашку и начищал металлические диски на черном Стетсоне. В клубе он скованно, но аккуратно танцевал под теннессийский вальс и другие пьесы в умеренном темпе и всегда приглашал один раз вдову миссис Глисон, потому что был джентльменом. Жить с таким отцом было тяжело, и Курт с сестрой страдали под этим бременем. Сестра выбрала более активное сопротивление, а для Курта бунт заключался в маленькой личной свободе прогулов. В 10-летнем возрасте он иногда пропускал занятия. Родители ничего не знали. Он подделывал записки о болезни и прогулами не злоупотреблял, чтобы не вызвать к ним излишнего интереса. Дни, свободные от школы, были днями, свободными от ожиданий, которые на него возлагались. И единственной возможностью быть самим собой — выбраться из тени. Делал он это не в пику отцу, а ради себя самого. Это ощущалось как необходимость, хотя при мысли, что отец узнает, его обжигал стыд.